Глава вторая. Сегодня справляют поминки. Которые поминки с начала войны? Сколько неаргинцев уже погибло на фронте? Калан помнил проводы, плач женщин, хмурые лица охотников, браваду уходивших на войну молодых парней. А отец, заметно взволнованный, смущенно обнимал его, целовал. «Колокан мой, маленький колокан, ты теперь один мужчина в доме. Ты должен все сделать, что надо делать мужчине. Бабушка совсем стара, а маме придется много работать в колхозе». Отец подхватил Гальку, подбросил вверх и стал целовать ее пухленькие щечки. «Папка, что привезешь?» Отец печально вздохнул. «Глупенькая моя!» Он держал в правой руке Гальку, левой обнял жену. Потом опустил на землю дочь, повернулся к старушке-матери. Она была ниже сына, ему пришлось пригнуться, чтобы она смогла обнять его за шею и поцеловать в щеки. Старушка прижала голову сына к груди, заплакала. «Ты мой единственный сын, один остался, а теперь уходишь на войну, и мы с тобой больше не увидимся. Нет-нет, ты вернешься домой, ты вернешься, а я уйду к твоему отцу. Мы на земле уже с тобой не встретимся». «Зачем ты так?» — сказала с упреком Уникта, мать Калана. «Ты воюй, вернешься к детям, жене». «Мама, и правда, зачем это? Ты жди меня. Ты же сильная. Если скажешь себе, я дождусь сына, значит, дождешься, верно?» Сегодня поминки. Сколько их уже было с 41-го года? Калан не суеверен, но ему не хочется считать, потому что за каждыми поминками слезы и боль его товарищей. Калан сажает картошку. Сестра ему помогает. «Отдохнем?» — спросил Калан. Галинка, вспотевшая, уставшая, тряхнула черной головкой с косичками. «Нет, немного совсем осталось», — она показала на корзинку с пожухлой картофельной кожурой. Эту кожуру мать с бабушкой откладывали с половины зимы. Каждый раз при очистке клубня они срезали головки с обязательными четырьмя пятью глазками. «Это у тебя в корзине немного, а в запасе сколько? Смотри, сколько еще незасаженной земли! Нет, давай присядем в тень». Галинка первая побежала на край огорода, повалилась на траву в тень невысокого кустистого клена. «Смотри, смотри, сколько маленьких букашек! Это все твои братики, да?» «Почему братики? Они букашки, а я человек». «Тебя зовут Калан, значит, ты старший их брат». «Я брат тебе?» «Да». «Хорошо, тогда я готов быть их братом, потому что ты станешь их сестрой». «Ладно, я согласна. А Маруши, они тоже наши?» «Это ты сама решай». «Слушай, а я к маме поеду. Кончим сажать картошку, я к ней поеду». «А бабушка одна останется. Ты будешь с ней. Я ведь пойду работать в колхоз». «Но я соскучилась по маме». Калан вспомнил, как мать уезжала на рыбацкий стан «Красная звездочка», где сразу после ледохода ставили заездок. «Опять ты один будешь работать на огороде», — сказала она сыну. «Ну что поделаешь, без огорода не проживешь, а надеяться нам не на кого». «Мама, справлюсь, не беспокойся, вскопаю, посажу, все сделаю». Калан опять удивился, почему мать не попрощалась с бабушкой. Да и бабушка не промолвила ни слова, даже не взглянула на невестку. Калан взвалил на плечи мамины вещички, отнес на берег. Возле неводника собралась вся бригада, ожидали бригадира Ивана, задержавшегося в конторе правления колхоза. «Вон идет наш Пузан», — засмеялась молоденькая девушка. У бригадира Ивана солидный животик, потому его и прозвали Пузаном. «По коням!» — крикнул Иван, подмигнув Калану. Мать подавала весточки, присылала свежую рыбу, но ни разу не навестила детей. Другие женщины за полтора месяца побывали в семье не однажды. Они с охотой отвозили выловленную рыбу на базу и каждый раз на обратном пути заглядывали домой. У них-то в бригаде была незаменима. Она повариха, кормилица, потому неотлучна от своего котла. И вот теперь сестренка просится к маме. «Ну ладно», — сказал Калан, — «покончим сегодня с картошкой и решим. Бабушку жалко одну оставлять, верно?» «Верно», — согласилась Галинка. «Посоветуемся с бабушкой», — начал было Калан и замолк на полуслове. Недалеко от них на ключе заплакали женщины. «Что это?» — спросила Галинка. «Поминки», — пробормотал Калан вдруг побледневшими губами. Да, это были очередные поминки по погибшему на войне. Когда с ним прощались навсегда, сжигали его оставшиеся вещи. Никто не знает, где он погиб, при каких обстоятельствах. Только черная бумага, похоронка извещает о его смерти. А он, живой, глядит со стены, с фотографией под стеклом, и будет глядеть молодой, никогда не стареющий. «Что-то папка долго не пишет». Слова сестренки ножом полоснули по сердцу. «Молчи!» Калан вскочил на ноги и пошел прочь подальше от ключа, от поминального костра, от женского безысходного горя. Острее стала боль от того, что давно нет писем от отца. И что только он не передумал за это время, и что только не возникало в его воображении, но он молчал, сжав зубы. Чего же кричать на глупышку Гальку? Она еще мала, что на уме, то на языке. «Калан, а я тебя ищу. Бабушка сказала, что ты на огороде». Перед Каланом стоял Пупа. «Пошли к Донде, давай быстрее. Наше счастье, если он возьмет в свою команду». «Какую команду?» «Водолазную». Пупа, Калан и еще несколько ребят гурьбой направились к дому Донды. «Мне надо всего 8 человек», — сказал Донда. Вдруг он заметил рыжего, прятавшегося за спинами ребят. «Этот медный человек откуда?» «Он бывший партизан, с фашистами воевал». «Ишь ты! А что он здесь делает?» «Отец Моро Мани его оставил у себя». «Усыновил, выходит. Ну что ж, начнем отбирать команду. Сразу скажу, лодырей, если по ошибке попадут, выгоню. Поняли? Зимой, я слышал, вас в комсомол принимали». «Кто комсомол?» Поднялось несколько рук. «Вот и хорошо», — удовлетворенно хмыкнул Донда. «Есть кого выбрать». Донда отбирал придирчиво. Рыжего почему-то не взял. Видно, больше на своих. Нергинских надеялся. Потом сказал: «Работа наша очень ответственная на заездках. Мы будем охранять их. Ни одна рыба не должна пробиться обратно в Амур. Железную сеть рыба не пробьет. Кроме серебряного желтощека нет рыбы, которая смогла бы пробить дыру. Но сазаны, самы и всякая другая мелочь роют такие проходы под настилом, под камнями, что пятеро водолазов, обнявшись, пролезут». «Прямо туннели», — вставил Калан, довольный, что попал в команду. «Что сказал? Туннели? Это дыры в горах для поездов. Так вот, туннели рыба очень скоро роет. Мы обязаны охранять заездки. У нас их 4, 2 больших, красная звездочка и Геринда, совсем маленький Синда, средний Уен. Между ними большие расстояния. Все время от одного заезда до другого будем добираться на веслах, если не случится попутного ветра. Нас в бригаде 10 человек. Моим помощником будет Демьян». «Демьян? Не нравится? Ничего. Сработаетесь. Предупреждаю. Слушаться его, как меня. Кто не будет слушаться, выгоню. Запомнили? Завтра утром выезжаем. С собой брать постель, накомарник, миску, ложку, муку, крупу. Все. Ружье можно взять?» Берите, если посчастливится, мясо добудем. Весь вечер бабушка топталась на ногах, собирала внука. Она заштопала старые одеяла, сшитые из разных лоскутов, штаны достала запасную рубашку, дождалась, когда заснула внучка. — Калан, — ласково сказала она, — ты уже взрослый человек. В твои годы Нанай раньше лосей, кабанов убивали, с медведем схватывались. А сейчас такие, как я, даже на фронте воюют. Вон рыжий, Калан, — перебила она, — ты взрослый, а глупый все же. Ничего не видишь, что делается дома. Живем, как все. Плохо. Не хуже других. Замолчи. Выслушай. Знаешь, почему мы с твоей матерью не разговариваем? Ну, это ваше дело. Это и твое дело. Ты сын своего отца. А твоя мать забыла отца. Бабушка, ты что хочешь и что можешь говорить про маму, но я слушать не буду. Не обижайся на меня. Я пошел. Калан пошел к Пупе, шагал и не мог отвязаться от будто прилипших к нему навязчивых неприятных слов бабушки. Он не маленький, это верно. Краем уха слышал кое-что о матери, о Пузане, который каждый год не отпускает ее из своей бригады, держит поварихой. Так что же тут такого? Мать быстро, умело разделывает рыбу, готовит вкусно. Кому же не хочется есть вкусную пищу, если ее по-разному готовят из одной и той же рыбы? Пусть попробуют другие. Всякие слухи распускали женщины, которые работали в поле. Они завидовали матери. Было им чему позавидовать. Рыбачки, а мать считалась рыбачкой, получали за улов рулоны, которые отоваривались мукой, крупой, маслом, сахаром, мануфактурой. А добывали они рыбы немало. На полях же заработок в военное время известно какой, почти ничего. Вот и судачили про рыбачек всякое, потому что они трудились рядом с теми немногими мужчинами, которых по броне оставили в колхозе. Особенно изгалялись жены этих рыбаков. Они не могли быть рядом с мужьями из-за малых детей. «Спать неохота», — сказал Калан Пупе. «Ну, давай поболтаем». Пупа устроился на ночь под навесом, налаживал на комарник. «Ложись рядом, рассказывай что-нибудь». Утром Калан не мог вспомнить, рассказывал он что-нибудь Пупе или сразу уснул. Прибежал домой, похватал, как всегда, что нашлось на столе в кастрюлях, сказал бабушке. «Не обижайся на меня, ладно? Я часто буду навещать тебя». «Обижайся, не обижайся, что с тебя?» — проговорила бабушка, поцеловала внука в щеки. Потом обняла Галинку, которую отправляла с Каланом к матери. «Ты ешь там побольше, не вредничай, возвращайся толстенькой». «Вот такой!» — девчонка надула щеки, вытаращила глаза. На берегу столпились уезжающие и провожающие. Чумазый моторист копошился в чреве старого катера, рыбаки готовили свои неводники, только водолазная команда топталась, не зная, где разместиться. Наконец устроились, кто на катере, кто в неводниках. Катер чихнул раз, второй, затарахтел, отрыгая солярным перегаром, отчалил и стал подниматься по протоке к заездку «Красная звездочка». После полудня показался заездок, сваи через всю протоку на расстоянии 10 метров друг от друга. Они походили на выстроившихся в шеренгу солдат. Но Калану виделось другое. Он подтолкнул сестренку, стал декламировать. 33 богатыря, все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Где они? — спросила Галинка. — Ты разве не видишь? Неужели не видишь, как речку вброд переходят 33 богатыря, а впереди дядька Черномор. Нет, столбы вижу, а богатырей не вижу. Катер зашуршал носом в мелких камнях и замер. Вон наша лодка с той стороны заездка, указал Донда на большой неводник, в середине которого громоздился высокий ящик. Да это же линкор! Воскликнул Калан. Точно, линкор! Подхватил Пупа. «Мама, мама!» — закричала Галинка, увидев мать. У Никта стояла с женщинами возле барака, встрепенулась и побежала навстречу дочери. «Как же бабушка решилась отпустить тебя?» У Никта не давала слова дочери промолвить, прижала к груди и целовала, целовала, стоя перед ней на коленях. «Что с ней?» — подумал Калан встревоженно. «Зачем на коленях? Могла просто нагнуться». Могла поднять на руки. А женщины зашептались. «Грехи, что ли, отмаливает? Перед дочерью?»